Смерть монаха. Вот так в одночасье Илья стал первым, хотя пришел к Владимиру последним, когда красное солнышко уже прошло свой зенит. Правда, и до заката было еще далеко. Шел только 1006 год, и князю оставалось править целых 9 лет. Это было много, потому что всего год понадобился Владимиру, чтобы озарить дремучую Русь светом истинной веры, светом, который не угас и поныне, и не угаснет до скончания мира. Девять лет Илья служил князю не за страх, а за совесть, потому что красное солнышко хотело сделать Русь крепкой, и Илья хотел того же. Вот и ладили они всегда, а ежели ссорились, и такое бывало, то быстро мирились и худого не поминали. С первенством муромца никто не спорил. Даже Алёша Попович, весельчак и задира, привыкший к похвалам и искавший их, в его присутствии сразу умерял свой пыл. А когда натура все же брала свое, и Алёша начинал бахвалиться подвигами, Илья как бы невзначай предлагал: «А может, на левых поборемся?» Ухарь тут же прикусывал язык и заливался краской, но потом не выдерживал и, добродушно улыбаясь, шел на мировую. «Да я, Илюша, со всей душой. Так ты же опять стол сломаешь. Лучше давай, пока он цел, кваску выпьем, да погуторим по-братски». В этих разговорах любил принимать участие грозный воевода Добрыня Никитич. Только грозным он был не для друзей, а для врагов-супостатов и нерадивых вояк. Глядя на его широкую улыбку и светлый взгляд, даже тугодумы понимали, почему воевода носит имя Добрыня. Однако мы забежали вперед. Поэтому давайте вернемся к битве с Калиным царем, тем более, что мы еще не про все рассказали. На второй день после беды, то бишь победы над кочевым войском, Добрыня пришел к Владимиру и упал ему в ноги. «Дозволь речь держать, красное солнышко!» Владимир удивленно вскинул брови. Ведь Добрыня был не простым воеводой, он был членом семьи, братом его матери Малуши. Состоя на службе у ее супруга великого князя Святослава, Добрыня с детства учил своего племянника разным воинским премудростям, а потом не раз выручал, когда юному князю грозила беда. И вдруг такие церемонии. Владимир хотел было поднять дядю с колен, но понял, что тот возжелал не семейного, а державного разговора. Поэтому сел в свое резное кресло и молвил: «Дозволяю. Только встань сперва. Ты ж все-таки воевода, а не купец какой». Добрыня поднялся во весь свой богатырский рост и, глядя племяннику прямо в глаза, сказал, как отрезал: «Был воеводой, а теперь не буду». «Это почему?» «Да ты и сам знаешь». «С каких пор воеводе известно, что знает великий князь, а что нет?» В голосе Владимира зазвенел булат. «Изволь объясниться». «Да что тут объясняться? Меня всегда почитали не за звание, а за то, что я и сам справный богатырь. Даже Алёшку опрокинуть могу, хоть тот и бахвалится. А теперь у нас муромец появился, и я ведаю, что он в 10 раз сильнее меня, и, как выказал бой с кочевниками, 100 крат мудрее. Так какое же я право имею им верховодить? Он и есть настоящий воевода. Его это место. Отпусти меня, князь. А я Илье во всем помогать буду. Соколу, конечно, лес не диво, но и старый волк знает толк». Вместо ответа Владимир встал с кресла и в задумчивости начал мерить шагами палату. Наконец князь остановился и молвил: «Есть в твоих словах резон, но есть и заковыка». «Какая еще заковыка?» «А мы не знаем, что об этом сам Муромец думает. Так давай сперва у него спросим, а уж потом решать будем». Илью разыскали не сразу. Ни в гриднице, ни во дворе его не было. Но и уехать Муромец не мог, потому как Бурушка был причален к канавязи и, опустив голову, думал какую-то свою думу. Пока богатыря искали, он пировал в доме Травура Прекрасноволосого, не только успевшего вернуться с заставы, но и поучаствовать в сражении вместе с сыном. Его левая рука выше локтя была замотана белой тряпкой, сквозь которую проступало кровавое пятно. Однако рана была легкой, потому что сабельный удар смягчили кольчуга и кожаный рукав боевой рубахи. Травур угощал богатыря варяжскими кушаньями: рыбой, вареной в молоке, печеной кашей и крепким пивом, от которого Илья вежливо отказался, потому как не понимал, зачем человеку дурить себе и без того дурную голову. Это же все равно, что перед битвой стреножить коня и лупить его плеткой, чтобы скакал быстрее. Поэтому рыбу богатырь запивал клюквенным морсом, ядреным соком, разбавленным водой. Во время трапезы Травор не уставал расспрашивать о подробностях чудесного спасения олова. «Значит, ты услышал тихий голос. А потом что?» Илья делал большой глоток, вытирал усы и в пятый раз рассказывал, как он нашел яму, сломал решетку и вызволил Прекрасноволосого. Олаф сидел рядом за столом и с нескрываемой любовью глядел на седого викинга, который не мог скрыть слезы. «А кто-то говорил, что воину не пристало плакать», — наконец не выдержал Олаф. «И сейчас тоже скажу, только с одной поправкой. Плачет не воин, плачет отец». «Это кто тут плачет?» — раздался в дверях громовой голос. С этим вопросом в горницу влетел Василий. Чуть было не сказали пьяница, но не скажем, потому что богатырь после битвы дал зарок. Ни капли вина. И надо сказать, что он был верен своему обещанию до конца жизни. Ведь богатырское слово крепче стали. «Так кто тут плачет?» — повторил Василий трезвенник. «Не плакать, а радоваться надо, когда все живы, а татарва побита. Илья, тебя князь ищет. Все с ног сбились, а ты жуешь. Беги скорее в терем. Может, случилось чего?» «Бегу», — ответил Муромец и, не без сожаления, глянув на миску с печеной кашей, стремглав выскочил из комнаты. «Тут такое дело, Илья Иванович», — молвил князь, когда богатырь вошел в каменные палаты. «Наш воевода собрался на покой, поэтому хочет передать тебе свое звание. Что скажешь?» «Скажу спасибо за честь великую. Только не могу я воеводой быть. Мне старцы наказали землю русскую защищать, а не командовать, иначе силу свою потеряю. И потом лучшего воевода, чем Добрыня Никитич, нам не сыскать. Его слово, что монета золотая, вес великий имеет. Потому всеми принимается без досады. Так что увольте». «Слыхал?» — спросил Владимир старого богатыря. «Я тоже думаю, что коня на скаку менять негоже. Так что на то мы порешим. Ты остаешься воеводой. А Ильей командовать не будешь, ежели права такого за собой не чувствуешь. Он будет при мне служить на особом довольствии». «Если это приказ, я подчиняюсь», — буркнул Добрыня, но по глазам было видно, что он доволен таким решением. И хотя князь Владимир взял Муромца на особое довольствие и даже хотел построить ему терем подле своего, не сиделось богатырю в Киеве. Через неделю после победы над кочевниками оседлал он Бурушку и подался в леса темные степи лихие, где пошаливали супостаты да басурмани всякие. И как начал их бить булавой, князем даренной, так задрожала земля у них под ногами. Много подвигов совершил русский богатырь. Победил идолище поганое, потопил с Добрыней Никитичем сокол-корабль басурманский, помог Алёше одолеть кровавого тугарин-змея, сыскал в лесах черниговских лихо одноглазое, прибил, прирубил 1000 разбойников, когда те хотели у него спящего отнять сагайдак, то есть лук с налучником и колчан со стрелами и много чего еще, про что мы рассказать сейчас не сподобимся, а поведаем в другой раз, в другой книжке, потому что в эту все никак не уместится. Да и в следующую тоже. Ведь по нашим меркам Илья прожил большую жизнь, ровно 213 лет. Только не ухмыляйтесь, что не может быть такого. Еще как может, ибо допотопные люди, то есть жившие до Великого потопа и вообще достигали 900-летнего возраста, а патриарх Мафусаил умер, когда ему стукнуло аж 969. «Везет же людям», — скажут некоторые. Но не надо забывать, что до какого бы мы возраста ни дожили, жизнь никогда длинной не покажется, ибо время устроено так, что позади оно всегда сжимается, а впереди стоит непроходимой китайской стеной. Не верите? Тогда представьте себе завтрашний день. Чувствуете, как он далек за этой непробиваемой стенкой, которой, чтобы только подойти, надо еще сегодняшний нескончаемый день прожить. А теперь оглянитесь и вспомните, как вроде бы 100 лет назад вы с букетом шагали первый раз в первый класс. На вас были настоящие взрослые брюки или платья, тут уж кому что нравится, и играла музыка, и в такт ей колотилось сердце. Вы помните все до мельчайших подробностей, даже ленивую осеннюю муху на вашем георгине, словно с тех пор прошла всего 1 секунда. Вот так хитро устроено время. Позади оно летит быстро, а впереди его и нет, пожалуй. Отсутствие времени называется вечностью. Вот и получается, что пока у нас есть время, надо постараться жить так, чтобы сделать свою вечность не мукой, а радостью. Илья Муромец волею Божьей стал настоящим богатырем, но зря он и мухи не обидел. Да, он сокрушал, но не обижал врагов Святой Руси, но только тогда, когда они приходили с мечом на нашу землю. Ни разу Муромец не вторгался в чужие пределы, но всегда стоял на страже своих. Отказ защищать свое отечество, свои алтари – большой грех. Но и кровь врага отягчает душу и омрачает сердце. Поэтому на склоне лет, когда на Руси воцарился пусть недолгий, но прочный мир, Илья Муромец принял постриг в Киево-Печерском монастыре. Там богатырь-монах ушел в затвор, то бишь уединился в пещерной келье, чтобы денно и ночно молиться за души убиенных иноверцев. Знали их потомки об этом или нет, неизвестно. Надеемся, что нет, ибо в противном случае нападение половцев на русскую святыню в 1188 году выглядело бы слишком отвратно. Услышав звон клинков и стоны раненых, седой, как лунь, инок вышел из кельи, припоясанный своим булатным мечом, но не обнажил его. Он лишь глянул в глаза врагам, а потом сложил пальцы правой руки в троеперстие и, перекрестившись, успел прикрыть сердце левой дланью перед тем, как ее пронзил дротик человека, о котором теперь святой преподобный Илья Муромец молится на небесах. А на земле его святые мощи, нетленно лежащие в ближних пещерах Киево-Печерской лавры, и по сей день помогают всем, кто приходит к ним и просит монаха-богатыря о помощи.